продукции «Браменталь». Триумф целеустремленности. Ба! Так значит, Вера выползла навстречу к Вовке не через ночь, но через ночь плюс целые сутки, поскольку произошло это в третий день убырьей недели, когда наши герои патрулировали город. Ведь во второй день, вечером, они только прибыли и занимались другими делами, а именно освобождали Славика и ездили в супермаркет. Да, именно так. Другой бы не заметил этой маленькой асинхронии, но, к счастью, автор обладает достаточной зоркостью для восстановления истины. Тогда что же делала Вера во второй день, когда утром не явилась на зов супруга? Понятно, резвилась в пруду, питаясь карасями, погружалась в свой внутренний мир. Ну а Вовка, что же делал Вовка в день второй? Очевидно, горько пьянствовал, но на следующее утро вновь заступил на вахту, выкликая свою любовь. Тогда-то ему и явилась Вера. Но лучше бы она и в этот день не выкуркивала из своего дворца. Ведь в результате нагрянувший Анисим превратил ее из русалки в русалку-кентавру, а затем угнал бедняжку в свое заговоренное логово. Где она сейчас и стояла, привязанная прочным заклинанием к старому корявому тополю, преждевременно уронившему на скудную почву свою кургузую нищенскую листву, всю в каких-то ржавых пятнах и паутине. И печально было Вере, даже горестно. Мысли ее путались, плавники подсыхали, копыта безнадежно стучали в песчаную твердь. Только через час Анисим обратил внимание на мучение своей кобылицы-белорыбицы. Поразмыслив, он велел волчатам отвезти ее в одну из квартир, загнать в ванну и включить душ. Пусть полощется. Что же, и этой скудной милости она чрезвычайно обрадовалась, что и выражала булькающим ржанием. Да, увы, только так, что касается голоса. Ведь человеческие речевые навыки она то ли случайно, то ли по воле убыри совершенно утратила. Пока русалка-кентавра, задрав копыта, подставляла дебелые груди освежающим струям, Анисим напряженно размышлял в своих покоях. Приближался четвертый день, призванный погрузить всех упырей, а значит и его тоже в летаргию. На целые сутки. Провести это время он намеревался, разумеется, в своем жилище. Но чем же заняться до этого? В принципе, он мог устроить штурм квартиры Чепухов, дабы наказать их за своеволие и вызволить братца Лешу. Но вот только что принесет такая попытка. Одни убытки. Скорее всего, волчат там же и положат из огнестрела. И большой вопрос. Выживет ли в такой заварушке рассеянный Алексей? В общем, не вариант. Размышляв таким образом, Анисим вдруг понял, что у него вообще-то есть кое-какие вопросы к убыри. Ну вот беда. Разговаривать с ней, как раньше, у своей землянки он не имел возможности. Птич-то, из чьих голосов складывается в его сознании голос синей звезды, у него сейчас не было. Но главное, где и возьмешь их в этой вавилонской помойке? Кошку-то положено найти несложно, а вот пернатых разноголосых... И тут его осенило. Воспрянув, Анисим кликнул из других комнат волчат и к немалому изумлению воспитанников раздал им какие-то детсадовские роли. И вот как он это сделал. «Ты, тощая рожа, будешь шуткой. И ты. И вот ты еще. Теперь вы, три утки в брачный период. Знаете, как утки крякают?» «Кря-кря-кря», — предположил Убярр, вытягивая шею, заискивающе поблескивая глазками. «Да, примерно вот так, только приятней, не столь мерзко. Ну да ничего, дело практики». Еще двум волчатам он выдал роли гусей. Двум поручил быть курицами, одному кошкой, одному поползнем, еще одному кукушкую. В общем, все оказались в пределе. «Так, а теперь встали вон там, ага, ближе к радиатору, да ниже». «Где вы таких высоких куриц видали?» «Да, вот так. Убяр, ты ляг вообще, чтобы это похабно не корячиться. Ага, ну и вы тоже. Теперь, знаете что, начинайте по моей команде гагакать, крякать, кудакать, ну и все прочее, но не хором, а каждый сам по себе, в разнобой. Поехали!» И тут вся эта честная компания принялась исполнять поручение. Поначалу не все получалось, так что Анисим сердился и бросал в птичью кошку, чем под руку подвернется, колбасой, холодцом, бутылкой Хеннесси. Но вот в результате такой умелой педагогики дела пошли на лад, и упырь, застыв в кресле, блаженно закрыл глаза. Теперь его мысли строились ровно и спокойно, и постепенно, все более отчетливо между его внутренними репликами проступал голос синей птицы. Сколько в этом городе наибольших, блаженный убырь? Никого, кроме тебя, урыбаг. Скуден в этот раз мой посев, зато плодоносны зерна. Сколько хоть всего-то нас в Россеюшке? Не более 40. Знаю мысли твои амбициозные, хочешь высшим жрецом заделаться? Очень хочу, мудрейшее грабло. И булында. Булында. Гла Марта Крамга Злунда. Берха Харгала Грезла Графа Фурба. Сурага. Воистину, Балбар. В четвертый мой день увидишь во сне многое. В четвертый же день федералы примутся истреблять чад моих по всем поселениям. Увы, урыбак, оказывается, они на что-то способны. Ты же укрепи обитель 10 кругами заговоров и 7 пентаграммами. Кровью защиту окропи. Это завтра сделаешь. До того же приведи сюда лучших, сколько найдешь. Будет твоя крепость ковчегом для них. Немедли, ступай. Анисим очнулся, и снова его сознание наполнил беспорядочный шум уже порядком ошалевших от длительного спектакля убырышей. «Все, хорош, закройте варежки», — приказал Анисим. И все замолчали, только верный убур еще несколько секунд мяукал, вытягивая рожу. Ну вот и он, отхватив леща, вышел из творческого экстаза. Окинув взглядом довольно малочисленный штат, 9 волчат да 1 волчонку, подружку Бярра, Анисим вздохнул и рек. «Вот что, нужны мне тут самые могучие и свирепые братья и сестры упыри. Вы всюду рыскаете, знаете таких?» Оказалось, что волчата знают. Еще как знают. Другое дело, как их сюда привести. Но в этом Анисим проблемы не видел. Это что касается вечерних трудов Анисима. Ну вот, что теперь занимательно. А как же там наши замечательные герои, к которым теперь, конечно же, решительно примкнул и потомок Дождь Бога, проницательный старец Пантелей? После налета Анисима они хоть и бодрились, но все же внутренне пребывали в некоторой растерянности. Конечно же, борцы с нечистью находились под впечатлением столь наглядно продемонстрированной батюшкой Анисимом магической мощи и сноровки. Всем стало понятно, что они столкнулись с сильным кунг-фу. И хоть Пантелей пытался внушить им, что превращение русалки в кентавру – это по старым временам ничего особенного, картинку эту из своих голов они пока не могли вот так взять и выкинуть. В особенно подавленном состоянии пребывала Соня. Ведь на примере Анисима и Ибицы, а затем и Веры, пред ней развернулась мерзейшая картина токсичной маскулинности. Пожалуй, она больше всех ожидала, что вот сейчас молниеносный Ибица располовинит это шерстяное хамло. Ибица, кстати, насчет своего провала совершенно не переживала, всецело поглощенная уходом за Дмитрием. Вправленный сустав приходил в норму, опухоль довольно быстро спадала. Видимо, сказывалось волшебство, превращающее его в волка и обратно. Ну так вот, а Сонечка маялась и унывала. И самое обидное, утешение искать было не у кого. Леху она давно разлюбила, да и любила всего недели полторы. Дмитрий был недосягаем, Николай слишком интеллигентен. Степаныч? Про отношения со Степанычем и раньше речь не было, а теперь и быть не могло, особенно что касается близости. Ведь он совал свою штуку в Зинаиду. Фу! Пробовала она было получить какое-то мудрое утешение от Пантелея, но тут ее утешать не стал. Для него она была в духовном плане чем-то вроде инфузории. По сути, он и был тут закоренелым шовинистом, но настолько велик был его стихийный шовинизм, что не бросался в глаза, как не бросается в глаза заурядное небо. Большое видится на расстоянии, если бы Сонна могла рассмотреть отношение к ней Пантелея, то... Ну, поясним, не могла. Все эти нюансы не столь важны, главное, что по итогу Соне было неважнецки. Вот и сидела светло-рыжая девчушка на кухне, угрюмо швыркая духовитый чай. В окно поглядывала, вздыхала. «Сонечка, да наплюньте, скотина он и есть скотина». От неожиданности она даже вздрогнула и невольно протянула. «Кто?» «Ну, этот, разумеется, со свастикой. Забыл, как его называли. Хабал клыкастый». Перед Соней стоял, разумеется, Славик. Прежний Славик, но какой-то другой. Пасмурное море девических глаз, распростершееся в его подзорной трубе, осветил луч солнца золотого. И там, в этом море, Соня, сгорбившись в своей спасательной лодчонке, уже гребла к нему, ладошками. Да, ей нужен спаситель. И вот он стоял на высокой корме. Капитан Славик. На лице Сони было изображено все. Сейчас нужно проявить великодушие и немного решимости. «Барышни за бортом, сбросить ей веревочную лестницу», — скомандовал Кэп. Забрякали перекладины, по борту заскользила пенька. Славик, тот, который стоял в кухне, мягко произнес. «Трудный день. Тяжелый день, Сонечка, но ты сильная». Уверенно отчеканив последнюю фразу, он чуть развел руки, предлагая обнимашки. Подплыв к кораблю, еще молодая женщина со сбившейся прической благодарно вцепилась в перекладину. Да, нелегко подниматься по лестнице, однако вот и матросы тянут сверху. Ей остается только цепче держаться. Обернувшись, она бросила взгляд на свою утлую посудину. Определенно, в ней бы она непременно утонула. Крепкие руки подхватили ее и поставили на прочную палубу. Перед ней стоял улыбающийся красавец. Хороший, надежный, доброжелательный. Сделав по направлению к капитану несколько шагов, она споткнулась и чуть не упала, но ее вовремя подхватили руки. Тоже крепкие, но не такие, как у матросни. Ведь в этих руках была еще и трогательная нежность и понимание ее ситуации. И более того, безоговорочная поддержка. Не особенно соображая, что делает, Соня поднялась с банкетки и ткнулась в мягкую грудь Славика, зачем-то прижав к своей груди кулачки. Плечи ее объяли теплые руки, утешительные пальцы провели по лопаткам. И вот уже эти забавные ее кулачки оказались внизу, и робко, словно полевые цветочки, раскрылись, превратившись в мягкие потные ладошки. А затем ладошки эти, еще будто бы стыдясь друг перед дружкой, осторожно, почти испуганно прикоснулись к рубашке. Ну вот уж ладошки забыли стыд, ибо коротка у них память, и прильнули к толстенькой спине. Они ведь по-дружески. И тут Соня полегчала, да так, что просто ах. Ваша шлюпка, похоже, совершенно протекла, как вы только на ней плавали. Действительно, покачиваясь уже в отдалении, причем, что характерно, на волнах, шлюпка была почти до бортов наполнена водой. «Ах да, ох уж эта течь, приходилось все время отчерпывать. Уж я отчерпывал, видите, даже пальцы намозолило». «Не пальцы, пальчики. Эти мозоли нисколько не портят их, это знак вашего мужества, миссис». «Мисс Сонна. Что же, помашите ручкой вашей шлюпки, теперь она принадлежит океану, а перед нами лежит дальний путь». И они вместе повернулись туда, где вздымался над блещущими зигзагами нос корабля. Палуба плавно раскачивалась, фрегат, расправив парусиновые крылья, летел вдаль. Уловив первый признак легкого отстранения, Славик разжал объятия. «Вас проводят в вашу каюту, мисс, там есть все необходимое. Через 5 минут принесут чай с ароматными добавками. Отдыхайте. Ну, а если что, обращайтесь. Я всегда тут». «Благодарю вас. Чай будет очень кстати», — произнесла спасенная Сонна и с очаровательной улыбкой добавила. «Разумеется, вы всегда тут. Вы же капитан?» Не продлевая момент, конечно же, недолгого расставания, капитан откланялся и, плавно развернув благородно выгнутый корпус, поднял глазам свою верную подзорную трубу. «Не нужно упускать из виду главное. Море. Ведь море — это, черт побери, его ремесло». «Плесну себе еще чайку», — пояснил уютный Славик, наливая заварки в кружку. Но и этот бытовой затрапезный тон показался Соне милым и значительным. В большой комнате звучали голоса. Николай и Пантелей, привлекая к обсуждению других участников, решали, как действовать дальше. Старец, переодевшийся в светскую одежду, выглядел оригинально и даже легкомысленно. Бирюзовые чины со Славика были ему широки и коротки, футболка тесноват в плечах, а от носков он отказался, демонстрируя длинные жилистые стопы с крупными загнутыми ногтями. Начало же, вместо своего берестяного обруча он нацепил бандану с логотипом AC/DC. Славик не разбирался в тяжелой музыке от слова совершенно, но одно время он ухлестывал за весьма импозантной солисткой брутальной группы. А потом уже она не давала ему покоя. Женатому мужчине, а потом его поколотили барабанщик с бэк-вокалистом, который кричал гроулом: «Это тебе за Машку!», разумея в немалой степени, сорванное экстатичным ревом и совсем уж неуместным хлюпанье вокалистки выступление. Вспомнив связанную с платком историю, Славик вздрогнул и с облегчением погрузился в спокойное происходящее. Перед Пантелеем лежал кусок ватмана с наскоро, но весьма искусно начертанной картой города. Водя по белой поверхности простым карандашом, старец продолжал рисование улиц, делал пометки, оставлял надписи. Вот тут он может таиться, в ДК Комсомола. Раньше здесь располагался большой храм. Внизу обширные подвальные помещения, некоторые тайные. Также и вот здесь, в этом районе, тоже удобная для него дислокация. Пантелей Доброславович, вы столько мест уже обозначили, нам и половину за сутки не исследовать. Это нереально, даже если мы разделимся подвое, — заметил, поправляя очки, Николай. Понимаю, но, возможно, нам и вовсе не придется разделяться. Все вместе будем зреть. Вот сейчас я вас вообще не понимаю, каким образом? Поймете, юноша, все поймете, в свое время. Даст фортуна, завтра с утреца, в 5 часов ночи выдвинемся в тайное место. Сейчас же нужен мне велик какой-нибудь, вернее, колесо от него. Переднее, 5 метров алюминиевой проволоки, квадратный метр ДВП, ну и еще кое-что. Уловитель заранее смастерим. Что за уловитель, Пантелей Доброславович? Что за вопрос, Николай Георгиевич? Конечно же, уловитель волшебства. Итак, предоставьте мне материал и приступим. Еще деревяшку, вроде как кусок толстой доски, гвоздь 200 и килограмм золота. «Что?» – не вполне понял последний пункт Николай. «Килограмм золота?» «Да, золото. Серебро тоже чувствительно, но в этом случае не потянет. Так что остается золото. Кило, думаю, будет достаточно». Через 2 часа у мастера-механика Пантелея было все необходимое. Правда, намучились с велосипедами. По таинственной причине колеса 10 механизмов никуда не годились. Затем Пантелей с Николаем, плача и кашляя от дыма, долго плавили на балконе тяжелый металл и с величайшей тщательностью заливали его в выскобленные в бетоне формочки. Не все сразу получилось, но в конце концов после опытов, заливки и обработки напильником золотые руны были изготовлены. Эти таинственные знаки Пантелей прикрепил по окружности на кусок ДВП при помощи шила и ниток. Затем, оценив симметрию и кое-что подправив, старец при помощи отвертки и шурупов прикрепил ДВП к куску доски. От шуруповерта отказался. Все должно быть сделано без механизмов, своими руками. Вколотив через ДВП в доску гвоздь, Пантелей затем вытащил его и снова вколотил в качестве ступицы колеса. Естественно, чтобы колесо не слетало, между шляпкой гвоздя и втулкой располагалась большая жестяная шайба. С обратной стороны конструкции к бывшей части доски Доброславович прикрепил петлю из бельевой веревки. И уже в последнюю очередь примотал к спицам 3 куска проволоки и сплел из них 3-жильную стрелу. Совершив сие, Пантелей поставил будильник на 4 утра, растянулся на диване и уснул. Вообще-то на этом диване спали Соня с Мариной, но ни та, ни другая не посмели тревожить почтенного старца. Во-первых, потому что их все-таки учили уважать дедов, а во-вторых, поскольку над спящим Пантелеем возник светящийся кислотно-желтый череп со скрещенными костями, недвусмысленно намекающий, что сейчас к нему соваться опасно. Зато сам Пантелей в 4 часа всех разбудил и сподвиг в путь. 2 часа они ехали по асфальту, около часа петляли по неведомо откуда тут взявшейся грунтовке, а затем еще 10 минут шли по тропе между больших ветвистых деревьев. И неожиданно вышли к большому лугу. Пантелей довольно потер кисти и углубился на 50 шагов в залитое светом зеленое пространство. Застыв на земле, он воздел руки вверх, постоял там сколько-то, а затем принялся подпрыгивать, подбрасывая колени в стороны, гладить ладонями воздух и выкрикивать «Зига-зага! Зу-зу! Зига-зага-га-зага! Зу-зу!» Так, нараспев, восклицая и потрясая длинными седыми волосами, он походил на старого растамана под чем-то похлеще травки. Однако ничего ведь не происходило, и Пантелей это тоже заметил. Так что вдруг, опустив руки, буднично вернулся к спутникам и спутницам с раскрасневшимся и немного растерянным лицом. «Ох, солнышки мои, сами все видели. Вот ведь как оно получается». «Технические неполадки», — уточнил Николай. «Они самые, не знаю, на что и думать. Никого тут вроде не было после меня, все в целости. Что же тогда?» «Вот что, Пантелей Доброславович», — изрек Николай, снова поправляя очки. «Он ведь это часто делал, душка расхлебалась». «Вот что. Вы сейчас успокоитесь, выдохните воздух. Так, теперь глубоко вдохните, чтобы снабдить мозг кислородом. Хорошо. Теперь давайте реконструируем прошлую ситуацию. Когда вы были здесь в последний раз, то как были одеты? В костюм. Костюм тройка. В полосочку. Штиблеты, цилиндр. Галстук, выскорку. Все по-человечески, в общем. Так, уже неплохо. Прическа? С кобочкой. Бородка клинышком. Седая? С проседью. Николай, вы мой добрый гений. Ну, конечно же, конечно же. Так вот в чем все дело. А я-то думаю, гадаю, что происходит. Ха-ха. А ларчик-то просто открывался. Ну, девки, целуйте меня. Все тут же обрадовались непонятно чему. Такой оптимизм внушил им неожиданно возликовавший старец. И тут же удивились, когда он уже без улыбки повторил. Ну, Сонька, Маринка, с двух сторон вставайте и целуйте. Тут уж его вообще никто не понял, пришлось объяснять. Да все очень просто, другие мы, вы мои дальние родственники. Я ведь когда тут вожбу ладил, моложе был, да и влюблен как раз об эту пору. Ну и вот, была тогда в моей энергетике заметная примесь, срамно сказать, сексуальности. Мне бы ее отсечь, не подумал. Так и произошло, что в коде магическом она присутствует. Но и требует идентичной себе компоненты. Иначе получается, что ключик мой без одного зубчика. Все зубчики работают, а ентугу-то нет, вот замок и не открывается. «Не буду я его целовать», — буркнула Марина, бросив взгляд из-под лоби непонятно куда. «Значит, точно не будет. Ее упрямство было хорошо известно друзьям». «Да, а я буду», — с вызовом воскликнула Соня и решительно приблизилась к Пантелею. «Иди, Ибица», — произнес Дмитрий. «Секунду», — поднял палец Николай. «Пантелей Доброславович, Ибица подойдет для наших целей по ее, так сказать, характеристикам?» Задумчиво нахмурившись, Пантелей пожевал губами и рек. «Подойдет. Тварь живая, ненавья, женского рода, обличьем девушкам. Да, вполне». Взвизгнув от оказанного доверия, Ибица в припрыжку подскочила к объекту лобызания. И вот уж они вместе, дерзновенная, сонная, неудержимая Ибица, с двух сторон, привставая на цыпочки, целовали седовласые щеки чуть склонившегося старца. Ибица, так та даже принялась вылизывать свою сторону на всю катушку, выпуская длинный влажный язык. Пантелей Доброславович от такого обращения покрякивал и разовел. Через минуту или менее того, когда его чинусы начали заметно оттопыриваться, старец, с некоторым даже усилием одержав победу над пробудившейся натурой, произнес. «Ну все, доченьки, довольно, довольно. Ибица, фу!» «Теперь достаточно энергетики». И не дожидаясь, когда до увлекшейся Ибицы дойдет информация, Пантелей, дабы скрыть бунтующее в штанах естество, поскорее развернулся и проследовал на недавно покинутое место. Там он произвел все то же, стал подпрыгивать, гладить воздух и выкрикивать. «Зига-зага! Зу! Зу!» Но на сей раз это не прошло бесследно. Настал миг, когда публика застыла, не в силах издать ни звука. Еще бы. Ведь в этот самый миг небо перед ними начало медленно, словно легкая прозрачная ткань, падать. И за этим падающим, струящимся вниз небом открывалось почти такое же небо. Оттенок у этого неба был немного другой, да и лес вдали виднелся чуть иной. И луг отличался от того, что был здесь только что. Но главное, в этой панораме, заслоняя немалую часть пропитанной солнцем синевы, возвышался величественный, монументальный, темно-серебристый, невероятный в своей очевидности. «Дирижабль!» — чуть ли не сладострастно выдохнула сонно. «Дирижабль! Дирижабль! Смотрите, настоящий дирижабль!» — повторил за ней, казалось бы, нестройный, но на психологическом уровне чрезвычайно слаженный хор восторженных голосов. «Да, это дирижабль, Цепелин!» — с легкой гордостью изрек Пантелей. Чувствовал, что когда-то он увлекался машинами. И на этом воздушном корабле мы с вами полетим над городами и весями. Не беспокойтесь, нас никто не увидит. Мы же обозрим прекрасные панорамы. А далее обнаружен с высоты прибежище верного служителя боголот низменного Аниськи. «Да, разрушим его потенциальные козни», — воскликнул Николай, блистая только что протертыми полы рубашки очками. «Сотрем в порошок», — поддержал товарища Славик. «Ры-ры-ры!» — воскликнул ненароком от избытка чувств, превращающийся в вервольфа Дмитрий. Так и все что-то досказали, кроме Степана Степановича и Марины. Степан Степанович ничего не сказал потому, что традиционно остался охранять квартиру и Зинаиду, а Марина ходила поодаль, пиная траву. Наверное, переживала, что отказалась помочь, корила себя. Впрочем, кто ее разберет? Да никто и не разбирал. Даже Леха решил не обращать на нее внимания. После вчерашнего. Итак, через 10 минут, расположившись на мягких сиденьях у окон, свысока озирали панораму наши герои. Находчивый интеллигент Николай, тактически мыслящий Славик, человек-волк Дмитрий, рубаха-парень Леха, девушка-мечта Соня, девушка-бука Марина, девушка-собака Ибица, девушка в трауре Оксанка, родитель ее, неустрашимый Вовка, ну и, конечно, теперь уже наверняка почетный участник экспедиции в грядущие, могучий волшебник Пантелей. Плавно тянулись внизу леса, дороги, иногда легкие облака, словно под ними проплывал чудо-юдо рыбы-кит из сказки Петра Павловича Ершова. Тихо стрекотали электрические моторы, приводящие в движение тяговые рулевые винты, вращающиеся без малейшего скрипа. И понятно, почему механизмы были в такой полной исправности. Еще когда отважные пассажиры вошли в гондолу и проследовали по ковровой дорожке в гостиную, Оксанка удивилась, обнаружив на столе белую чашечку кофе на столь же белом блюдечке. Нет, в самом по себе виде чашечки ничего удивительного не было. Удивительным являлось то, что чашечка-то была теплой. Да-да, и кофе, который в ней оставался, был теплый, что со всей достоверностью выяснилось, когда Оксанка сунула в него палец. Видимо, несмотря на траур по джамшуту, она не растеряла природной любознательности. «Фига себе, кружка теплая!» — поделилась своим открытием Оксанка. «Да, это я тогда не допил, некогда было», — рёк проходящий мимо Пантелей. И уже обращаясь ко всем, пояснил за это дело. «Видите ли, други мои, в этом пузыре пространства время было заморожено. Вернее, не было тут ни пространства этого, ни времени. Находилось все это в маленькой магической ячейке, а затем распрямилось во все стороны. Впрочем, это не посильный вашим опытом тонкости», — выкрутил с Пантелей, чуть был не ляпнувший разумом. «В общем, время тут было заморожено, поэтому кофе остался теплым». «Ну, ты, дочка, его не пей, не то уже. Тут у меня еще много разных сортов. Намелим, сварим», — добавил волшебник, снова обратившись индивидуально к Оксанке, сующей в чашку нос. Видимо, он был не сильно уверен в ее опыте. Теперь Пантелей сидел от всех отдельно в водительском кабинете и, судя по его виду, блаженствовал. Все-таки существует пресловутое недопонимание между поколениями. Иногда старец не совсем вдуплял, что ему говорят, приходилось напрягаться, быть слегка на стреме. Так что сейчас в одиночестве ему было в кайф. «Эх, весело от сердца, зело хорошо. 100 лет не летал в Аэростате. Да доли, доли. И что он раньше не выбирался на такие прогулки? Ушел в какое-то посконное, прости господи, житье? Мог бы хоть раз в 10 лет это к воздухоплавать». Так думал он, скользя своими светлыми, словно зимние пространства, глазами по своему, конечно, местами загаженному, да все ж таки дому. Ну а Славик тем временем, как бы ненароком положив руку на Сонину ногу, поглаживал ее, то есть ногу, продвигаясь к месту ее, то есть ноги, прикрепления к туловищу, в смысле, Сониному. Началось это действие, понятное дело, с дружеского ободряющего жеста. Соня, сидящая у окна, наблюдала виды и старалась не выдавать удовольствия. Даже напротив, иногда надувала губки. Но ничего Славику не говорила и как бы не замечала его поползновений. Ну и он тоже делал вид, что никаких поползновений не производит, а это просто рука гуляет сама по себе. Что отчасти так и было, ведь подобные действия в немалой степени принадлежат скрытым механизмам. Ибица дремала, положив голову на плечо Дмитрия. Леха и Марина сидели отдельно. Николай тоже с удовольствием посидел бы отдельно, но к нему подсела Оксанка и, ненароком демонстрируя грудь и колени, допытывалась, трудно ли сегодня поступить в престижный вуз. Николай на таких поступальщиц на экзаменах насмотрелся, но там можно было деликатно и быстро отправлять их за дверь. Здесь же он был лишен такой возможности и, ощущая природную тягу к этой простолюдинке, корил себя за слабость, переживал и что-то пытался вежливо объяснять. «Вовка?» Вовка от всего происходящего устал, но ему было приятно находиться среди друзей. Удивительно, но он как будто начинал понемногу забывать о Вере. Никто не велел ему никуда метаться кабанчиком, обращались с ним вежливо, называли Владимиром. А плеух не отвешивали. Так что постепенно в его голову начала закрадываться ересь. А что если Вера не предел мечтаний? Мысли такие он, конечно же, гнал, плотно сжимая зубы и кулаки. Но они приходили снова, будто бы совершенно на него не обижаясь. Что за коварство? Но нет, от плана спасти супругу из лап хищника он не отступал и ласково поглаживал выданный ему Николаем АК. По информации, полученной от Пантелея, они должны прилететь к городу как раз к началу летаргии упырей. И никто не сомневался, так и будет. Прилетят и начнут кружить над кривыми и прямыми улицами, пеленгуя мощную магию. Недаром на месте одного потолочного плафона, посередине их вытянутой залы, примотанной петлей к проводам, висел украшенный рунами квадрат с колесом со стрелкой. Пока эта стрела не шевелилась, равнодушно указывая на стену с картинами и фотографиями в солидных рамках. На картинах была в основном природа, на фотографиях в основном люди. Зачастую моложавый и умеренно фронтоватый Пантелей. Вот он на лошади, вот он у башни Гюстава Эйфеля, вот он с дамами, а вот и с каким-то усатым мужиком. И Фердинанд, Адольф, как Гитлер, что ли? Генрих, Август, как месяц. Фон Цепелин, прочла по просьбе Николая с готовностью вскочившая Оксанка. «О, граф Цепелин!» — отозвался Николай так, будто сам был с ним лично знаком. «В натуре, граф! Я же это не читала! Откуда знаете? Ну ничего себе у вас голова!» Восхитилась Оксанка и, будто бы получив нотариально заверенное право на развязность, села так, что ее колено оказалось на ноге невольного эрудита. Анисим завершил все приготовления. Его дом был под завязку набит новыми жильцами, да и во дворе раскинулось причудливое стойбище. Хорошо поработали волчата, много упырей магическими удочками поймали. Да еще каких? И не только упырей. Подумав о человеческом улове, Анисим ухмыльнулся. Да сотни волчат у него теперь. Имеющие фантазию да представить, что ночью в логове творилось. И вот все утихло. Плетни заклинания оградили владение жреца, 7 пентаграмм опечатали. Не было судохода никому. Если раньше прохожие нет-нет, да и скользили по невидимой стенке, то теперь они и приблизиться к ней не умели. Сами ноги мимо несли, сами глаза в другую сторону смотрели. Власть Анисима здесь. «Убяр!» «Да, добрейший батюшка». «Ах ты, кряква неразумная! Сколько тебе говорить, что нет во мне доброты! Почтенный, повтори, почтенный!» «Слушаю вас, почтенный батюшка». «Скоро я укладываюсь в саркофаг. Как это не прискорбно мне сообщать, но ты остаешься за старшего. Убор уверен, но...» «Глуп, как кирпич». «Да, следи за порядком, держи связь со всеми. Для этого иди сюда, дам приспособу». Дрожа от радости и ужаса, Убяр приблизился. Схватив его затылок, так, словно взял чашку, жрец Ур-Рыбаак приблизил голову Убырыша к себе и резко, словно поставил автограф, начертал на его лбу кривую пентаграмму. Кровь залила глаза волчонка, и тут же они вспыхнули сквозь ее пленку, словно синее пламя. Содрогаясь, Убяр стал выше и несколько шире. Клыки его вытянулись, когти на руках тоже стали больше, лицо стремительно покрылось золотистым ворсом. Отступив от разжавшего пясть Ур-Рыбаага, он произнес низким голосом. «Мерси, почтенный батюшка, теперь я вижу». «Скольких сразу?» «Двух». «Ну и хватит пока. Посмотри, вверх посмотри. Видишь, дирижабль летит?» «Вижу, батюшка». «Ту дирижаблю, если до нас добираться будет, расстрелять следует. А так, пусть летает. Все, я почивать пошел». «Добрых снов тебе, великий батюшка», — специально еще более низко пробасил Убяр. Пройдя в маленькую комнату, освещаемую свечами, Анисим лег в роскошный гроб и, взяв лежащую рядом крышку, водрузил ее на место. Вздохнув в темноте, он улегся поудобнее и стал ждать. Некоторое время ничего не происходило, но вот на него нахлынула сладкая тягучая тьма. Через мгновение он откинул крышку гроба и вылез из своей постели. Нет, это было не пробуждение, это был сон, обещанный убырью. В изрядном отдалении от него возвышались колоссальные угловатые колонны. Потолка не было видно, а пол уходил в несусветную даль. И там, в несусветной дали, мерцала неизъяснимо прекрасная и до содрогания ужасная убырь. «Ну что, мой рыцарь?» — прозвучало в его мозгу. «Готов ли ты без букв составить слово «счастье»?» «Конечно, готов, гла!» — возопил он, простирая лапы вперед и вверх. Ур-Рыбаак шатался в вихрях несказанной злобы и насмешки. и знал, что это надо выдержать, выдержать стойко, не разбегаясь напрасными мыслями. Выдержать так, чтобы в груди его вспыхнуло и зацвела сама Глаа, сама Дурдарра. Он видел перед собой бледные сонмы сломленных и разбитых. Они тянули к нему руки и предлагали прянуть к ним в безмятежное блаженство в Убыре. Но только в цельной склянке Убырь может полноценно войти в мир. И он — это склянка. И Убырь хотела, чтобы стало так. Она не щадила, но и не нажимала чрезмерно. Урэ-Баак знал, что сейчас за первенство на земле с ним сражаются сотни наибольших. Вот, вокруг мелькают их тени, вот, они простирают руки, совсем как он. Свирепые, мощные, давно презирающие любую смерть. Невыносимо сильный для детей времени, и даже для него. Но не только на силу он и ставил, поэтому, собрав воедино помысел, исторг его. «Всех их соединю венцом воли твоей!» И снова раздался смех Убыри. «Все это известно. Начинай!» Но ведь это было сказано не одному Урэ-Баагу. В следующий момент все другие жрецы материализовались в одном пространстве. Вокруг него возникли карлики и колоссы, все опасные и страшные на свой лад. Мгновение они смотрели друг на друга, а затем ринулись в бой. И он, Урэ-Баак, бросился в самую его гущу, разрывая и расшвыривая плоть, устремляясь к невидимому центру, совершенной и безоговорочной победе. Минула вечность ярости и боли, и вот он стоял на горе стонущих противников, швыряя последнего к ее подножью. «Да, — изрекла Убырь, — давно такого месилова здесь не было. Теперь отдыхай, верховный жрец Урэ-Баак Боголот. Скоро на землю». Стрелка колес нарунического механизма застыла, показывая четкое направление на средоточие магии. Пантелею оставалось только развернуть вдоль этой оси дирижабль и лететь вперед, до тех пор, пока алюминиевый пруток не загнется вниз, уже точно указывая на цель поиска. К сожалению, все оказалось не так просто. Неожиданно сорвавшись со своего места, Марина подпрыгнула и, схватившись рукой за обод, сорвала всю конструкцию с потолка. Не удовлетворившись этим, она несколько секунд прыгала на ней, разрушая тонкую гармонию этого предмета. Пантелей не верил глазам. Но им надо было поверить. Все его труды пошли прахом. И рядом с этим прахом стояла Марина, растопырив свои длинные ноги, оскалив клыки и тараща нечеловечески глубокие глаза. Все замерли в ступоре. И только Леха не замер. Вскочив с сиденья, он выкрикнул, указывая на Марину. «Я так и знал!»